США снова стали громогласно высказываться за устарелую концепцию о санкциях и нажимах против Корейской Народно-Демократической Республики. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 1 сентября дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал, 29 августа заместитель помощника Совета госбезопасности Белого дома, выступая на пресс-конференции, заявил о необходимости последовательно исполнять санкции и оказывать нажим на нашу республику. При этом тот сослался на наш подводный опытный запуск баллистической ракеты и стратегической подлодки и наши справедливые меры по умножению сил ядерного сдерживания. Видимо, Соединенные Штаты Америки рассматривают санкцию и нажим как универсальный рецепт, но это лишь выражение их невежества. И при многолетних неслыханных доселе жестоких санкциях наша республика превратилась в достойную ядерную державу. Это объясняется тем, что она последовательно претворяла в жизнь дух опоры на собственные силы. И по сей день из уст высокопоставленного лица Совета госбезопасности Белого дома нисходит заявление о денуклеаризации. Это говорит о том, что все еще не очнулась Америка после длительного сна. Наша линия на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил отнюдь не является собой временную меру, принятую нами с учетом стремительно меняющегося положения. Это стратегическая линия, чего мы должны последовательно придерживаться до тех пор, пока не устранена ядерная угроза со стороны империалистов и продолжается их произвол. И от нее никогда мы не отступим. Теперь такое время, когда Соединенным Штатам Америки следовало бы трезво оценить стратегический статус нашей республики, которая достойно стоит в рядах ядерных держав, и вести себя всерьез во всех поступках и высказываниях. Если США, не высвободившись от своей старой позиции, продолжат высказываться за санкцию и легкомысленно поступят, то более пагубными окажутся вытекающие отсюда последствия, подчеркнул представитель МИД Каиндер.